336. Июнь 30. Люди будут раздираться раздорами, кризисами, войнами, всякими неблагополучиями, личными и общественными, пока не обратятся к духу и не станут другими. Нет счастья в мире. Техника и наука его не дают, ибо счастье в духе. Те же немногие, кто обратился, страдают вдвойне и даже более, ибо несут на себе нагрузку за остальных, дух не принявших. Ноша мира сего потому велика есть. И легче не будет, пока безумствуют люди. Безответственность человеческая достигла чудовищных размеров. Уничтожается девственный зеленый покров планеты. Отравляются водоемы, реки, озера и океаны. Заражается воздух отбросами всякими и отработанными газами. Энергия людская направляется на изготовление страшных, убийственных средств массового уничтожения всего живого. И войны ведутся бесчеловечно. Куда же дальше идти? Темные разрушают все лучшие начинания, их обращая во зло. Тем ужаснее будет обратный удар. Он приближается. Неотвратимо. Стихии выходят из берегов, ибо равновесие их нарушено. Каждое действие вызывает противодействие. Каково же будет оно, если действия идут вразрез с законами равновесия и гармонии?